Глава 10. За рамками мотивации. Как ритуалы помогают улучшить жизнь. Дэн. Брайан, мы подходим к концу нашего путешествия и, пожалуй, к самой важной части программы. Бывают такие области деятельности, в которых вместе с приходом успеха отпадает потребность в самой этой деятельности. Например, успешным родителем может считаться тот, кто сумел воспитать независимого, мотивированного и позитивно настроенного ребенка, способного самостоятельно двигаться по жизни. В этом случае роль родителя становится несущественной. У неумелого же родителя дети вырастают зависимыми и немотивированными. Они зависят от папы с мамой вплоть до зрелого возраста и не хотят выходить из-под их опеки. Точно так же хороший врач общей практики занимается просвещением и информированием своих пациентов, настраивая их на то, чтобы они сами заботились о здоровом образе жизни, поскольку это позволит им избежать проблем со здоровьем в будущем. Фактически он помогает пациенту стать врачом самому себе, а не бегать к докторам по всякому поводу. Мне кажется, что также обстоит дело и с мотивацией. Успешный человек строит свою жизнь таким образом, что в какой-то момент практически перестает нуждаться в мотивации. Ему уже не надо каждый день настраивать себя на успех. Это достигается с помощью повседневного набора ритуалов и привычек, которые позволяют добиться тех же результатов с меньшими затратами сил. Не могли бы вы рассказать, как завести подобные ритуалы и привычки, заменяющие мотивацию? Брайан. Да, когда я занялся изучением тайм-менеджмента, некоторые говорили мне, если слишком скрупулезно распоряжаться временем, то теряется гибкость и спонтанность действий, и жизнь перестает доставлять радость. Я очень тщательно исследовал этот тезис и обнаружил, что все как раз наоборот. Чем больше вещей в жизни делается автоматически, и чем меньше вы о них задумываетесь, тем больше времени остается для действий более высокого порядка. Если вы автоматизировали какие-то действия, то можете в большей степени использовать потенциал мозга для достижения своих целей. Ведь когда вы просыпаетесь утром, то не думаете, как мне выдавить пасту на зубную щетку или как сварить яйцо. Вы делаете это, не задумываясь, тем самым освобождая свой мозг для более важных вещей. У успешных людей выработаны ритуалы, позволяющие уделять больше внимания действиям более высокого уровня. Я уже приводил свою формулу повышения доходов на 1000%. 2% в месяц или 25% в год, что дает увеличение дохода в 10 раз через 10 лет. Таковы ритуалы, которые надо соблюдать в повседневной жизни. Тысячи людей впоследствии вновь связывались со мной и говорили: «Когда входишь в ритм и начинаешь привычно просыпаться рано утром, писать и переписывать свои цели, совершенствовать навыки, заранее планировать свой рабочий день и так далее, то успеваешь сделать намного больше, причем без всякого стресса. Все делается автоматически и без усилий». Одна из моих последних книг посвящена силе привычки. Привычки формируются с трудом, зато впоследствии очень облегчают жизнь. Поначалу приходится раз за разом заставлять себя, но потом все переходит в автоматический режим. Вы начинаете действовать, не задумываясь. У успешных людей существуют свои ритуалы успеха. Первый заключается в том, что они вовремя ложатся спать и вовремя встают. Как уже было сказано, хороший отдых для мозга и тела производит невероятный эффект, который длится весь день. Не забывайте, что вы — мыслящая машина. Вы весь день решаете проблемы и принимаете решения. Чтобы разбогатеть, достаточно всего одной идеи. Одно хорошее решение может в корне изменить ваш бизнес. Одна решенная проблема поможет за пару лет сделать столько, сколько другие не осилят и за многие годы. Итак, рано ложитесь спать и рано вставайте. Бенджамин Франклин говорил: «Ранний отход ко сну и ранний подъем приносят человеку здоровье, богатство и мудрость. Единственное, что мешает нам ложиться раньше, это телевизор. Поэтому общее правило таково. Телевизор должен выключаться в 21:00, чтобы дать мозгу отдохнуть. А ложиться спать надо не позже 22:00. В ходе недавних исследований было установлено, что богатые люди уделяют телевизору менее часа в день, причем предварительно записывают интересующие передачи и просматривают их в удобное время. Если же вы смотрите телевизор непосредственно перед сном, то мозг может чрезмерно возбудиться. Еще одно правило. Последний прием пищи должен быть не позже, чем за 3 часа перед сном, потому что такой режим позволяет пище перевариться и обеспечивает хорошее засыпание. Если времени между ужином и сном проходит меньше, то засыпать становится труднее, а сон ухудшается. Поэтому, проведя в постели то же самое время, утром вы чувствуете себя уставшим. Очень внимательно следите за тем, чтобы хорошо высыпаться. Думайте об этом, планируйте и организуйте свой сон, откладывая все остальные дела. У меня есть хорошие друзья, добившиеся больших успехов. Когда мы были помоложе, то бывало отправлялись ужинать 8-9 часов вечера. Ели и пили до 10 или 11 и возвращались домой к полуночи. Теперь мой друг вместе с женой ужинают в 5-6 часов вечера и ложатся спать в 8 или в крайнем случае в 9 вечера. Они просыпаются в 4-5 часов утра и берутся за работу. Их рабочий день отличается чрезвычайной производительностью. Если вы имеете возможность спать ночью по 8, 9 и даже 10 часов, то на следующий день будете намного лучше работать. Поэтому установите для себя ритуал раннего засыпания и раннего подъема. Я всегда советую по вечерам составлять перечень всех дел, которые предстоит выполнить на следующий день. Скомпоновав список, перечитайте его и отложите в памяти. Одна из причин, по которой мы плохо засыпаем и подолгу ворочаемся в постели, заключается в том, что наши мысли заняты предстоящими делами, которые мы не удосужились записать. Если же все записано, то мозг освобождается. Это все равно, что вытереть классную доску. Разум совершенно чист, потому что все завтрашние дела записаны на бумаге. Кроме того, при ведении записей вступают в действие другие механизмы мозга. Подсознание и сверхсознание всю ночь работают над вашим списком. Зачастую при пробуждении на следующее утро вас посещает отличная идея по поводу решения проблемы или достижения цели. Поэтому составляйте перечень дел накануне. А невероятно мощный компьютер подсознания всю ночь будет трудиться, снабжая вас идеями. Многие из глубочайших мыслей, в корне меняющих жизнь, приходят к людям, когда они просыпаются, иногда даже посреди ночи. Результатом этого становятся и некоторые великие научные открытия. Кстати, на всякий случай, держите возле кровати бумагу и ручку, чтобы записать замечательную мысль, посетившую вас ночью. Ведь если этого не сделать, она забудется. Существует правило Наполеона Хилла. Как только идея появилась, сразу запишите ее. Представьте себе идею в виде пролетающей мимо кометы. Ухватите и перенесите ее на бумагу. Порой это способно изменить вашу жизнь. Второй ритуал, который я практикую каждый день, это утренняя зарядка. Недавно я обсуждал эту тему с профессиональными физиотерапевтами, и все они говорят, что выполнение физических упражнений по утрам быстро входит в привычку и дает максимальные преимущества. Если вы решили перенести упражнения на более позднее время, то у вас появляется масса отговорок. Вы устали, вы заняты, у вас нет времени. Поэтому, проснувшись, я сразу же приступаю к зарядке, которая длится от 15 до 50 минут. В крайнем случае я ограничиваюсь серией упражнений на растяжку, на мышцы брюшного пресса и статических силовых упражнений для мышц туловища. Кстати, всем следовало бы каждое утро делать по 100-200 подъемов корпуса из положения лежа. Мышцы живота невозможно переутомить. Один спортивный специалист подсказал мне способ выполнения. Лягте на спину, Положите руки на затылок, согните ноги в коленях и прижмите ступни к полу, после чего начинайте приподнимать плечи от пола. Не более того. Вам не нужно полностью наклонять туловище к коленям, как морские пехотинцы. Достаточно только отрывать плечи, напрягая мышцы живота. Практически каждый человек способен выполнить подъемы корпуса 100 раз. Укрепляя мышцы туловища, вы укрепляете все тело, улучшаете осанку и самочувствие, испытываете меньше болей в пояснице, тазобедренных, коленных и плечевых суставах. Одно из моих любимых упражнений называется «маятник». Надо лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поставить их на пол. Затем колени поворачиваются, насколько возможно, в одну сторону, а голова в другую. После этого движение повторяется в другую сторону. Я выполняю его 30 раз, затем делаю 150-200 подъемов корпуса, а потом еще раз 30 раз маятник. 60 поворотов позвоночника каждый день полностью задействуют его от шеи до копчика. Это упражнение не может повредить позвоночник. Для него не нужна мышечная сила. Однако оно гарантирует, что у вас никогда не будет проблем с поясницей. Сегодня от болей в пояснице страдают 50% людей в возрасте старше 40 лет. И все только потому, что они не выполняют упражнения для позвоночника. Кроме того, я делаю аэробные упражнения, которые совершенно необходимы. Если вы начнете делать их каждое утро, у вас будет более ясный и острый ум. Улучшатся творческие способности, повысится уровень энергии на протяжении всего дня. У меня есть своя бегущая дорожка, эллиптический тренажер и велотренажер. Помимо этого, через дорогу от моего дома находится бассейн с длиной дорожки около 20 метров. Там я могу проплыть 150, 400, 800 метров или 1,5 километра. Таким образом, физические упражнения нужно выполнять примерно 200-300 минут в неделю. И планировать их следует так же, как деловые встречи. Проснувшись утром, я выполню такую-то последовательность упражнений. А потом необходимо добавить аэробную нагрузку. Я буду плавать дважды в неделю по 750 метров, чтобы в неделю выходило в общей сложности 1,5 километра. Я назначаю даты и время для занятий спортом и буду строго их придерживаться. Иногда я в шутку говорю жене, что, проснувшись в 6:00 или в 6:30, хватаю себя за шиворот и швыряю в бассейн, прежде чем успеваю сообразить, что происходит. А потом мне остается только молотить руками и ногами, плавая от стенки к стенке. Это дает мне заряд бодрости на весь день. Регулярное выполнение упражнений способствует поступлению в кровь и мозг эндорфинов, природных наркотиков счастья. При постоянном приеме наркотиков вырабатывается зависимость. Привыкание к эндорфинам – лучшее из всех зависимостей, потому что они производятся только при совершении действий, которые вас радуют. Когда вы смеетесь, когда любите, когда читаете что-то увлекательное, когда записываете свои цели, когда прогуливаетесь и особенно, когда выполняете аэробные упражнения. Это улучшает самочувствие на долгие часы. Регулярно занимаясь, вы вырабатываете у себя привычку сразу после подъема делать зарядку и уже не можете противостоять этой зависимости, потому что знаете, как хорошо будете чувствовать себя после нее. Еще один ритуал успеха – ежедневная 15-минутная медитация. Лично мне медитации даются с трудом, но я нахожу большое удовольствие в духовной литературе и обдумывании прочитанного в одиночестве, так что выбирайте. Если хотите, можете медитировать. Но здесь есть одна опасность – 50-70% медитирующих засыпают. Они просыпаются утром, начинают медитировать и вновь проваливаются в сон. Я наблюдал это в Гарварде, когда мои знакомые уверяли, что занимаются медитацией, а на самом деле выкраивали себе лишних 15 минут сна. Но если вы начинаете день с зарядки, это оказывает стимулирующее воздействие. После нее вы можете почитать какую-нибудь образовательную, мотивирующую, духовную литературу. Достаточно всего одной главы. Прочитав, подумайте, как вы можете применить полученные знания в повседневной жизни. Выдающемуся проповеднику Генри Драмонду принадлежит правило: первый час задает направление всему дню. Все, что вы заложите в свое сознание в течение первого часа, будет определять ваши действия на протяжении дня. Именно поэтому следует по утрам избегать чтения новостей и информации об изнасилованиях, убийствах, коррупции, ведь это настраивает вас на негативный лад. В первые 15-30 минут после пробуждения лучше сосредоточиться на чем-нибудь позитивном и только потом переходить к другим делам. Я люблю начинать день с чашки кофе после зарядки. Кофе можно сочетать с вдумчивым чтением какой-нибудь вдохновляющей литературы. Во время чтения всегда держите под рукой карандаш, чтобы можно было подчеркнуть важное место в тексте. Это пробуждает разум. Вы чувствуете радость, вы готовы к предстоящему дню. В вас просыпается творческое начало. Каждый день записывайте 6 приоритетных дел. Обычно я покупаю себе для этого простенький блокнот, который стоит около $1,5. Если у вас нет своих денег, мама охотно даст их вам, потому что ей все равно надо куда-то спровадить вас из дому. Откройте блокнот, укажите дату и место, а затем напишите 10 целей, как мы уже обсуждали, в настоящем времени и так далее. Можно, конечно, написать и больше 10, но 10 на каждый день — это обязательно. В свое время я предлагал слушателям программу совершенствования и гарантировал, что если они будут приходить ко мне каждый день на протяжении 3 месяцев и выполнять вместе со мной упражнения на планирование, производительность, сосредоточенность, концентрацию и так далее, то через год смогут удвоить доход и обеспечить себе вдвое больше свободного времени. Если эта цель не осуществлялась, я обещал вернуть деньги. За весь год не было ни одной претензии, никто не обратился за деньгами. Я снабжал слушателя идеями, которые гарантируют удвоение дохода. Прежде всего, я просил их изложить в письменном виде 10 целей, а затем вручал каждому по блокноту и говорил: «Он станет вашим лучшим другом. На протяжении следующих 30 дней я попрошу вас только об одной вещи — каждое утро открывайте блокнот и записывайте туда свои 10 целей, не сверяясь с записями за предыдущий день. Просто копируйте по памяти 10 целей на чистом листе. И с вами произойдет удивительная вещь. Некоторые из целей, указанных вами в самом начале, выпадут из этого списка. Вы забудете записать их, потому что они не так уж важны. Зато появятся другие. Они будут меняться местами. Вы будете перефразировать формулировки, ставить новые цели, и они внезапно начнут осуществляться». С одним из слушателей мы выполнили это упражнение в пятницу, а уже к четвергу следующей недели он осуществил 5 целей из 10, которые наметил на год. Он сам не мог в это поверить. Все произошло моментально, словно сработал детонатор в динамитной шашке. Одна цель с неимоверной скоростью реализовывалась следом за другой в бизнесе, личной жизни, отношениях с друзьями, в финансовых вопросах. Мой слушатель рассказывал: «Изложив 10 целей в письменном виде, я за неделю добился большего, чем за год или два, на которые первоначально рассчитывал. Поступите так же». Я говорю своим слушателям: делайте это каждый день по 3-5 минут в течение месяца. Через месяц посмотрите, что произойдет. И люди бесчисленное количество раз говорили мне, что до этого тратили десятки тысяч долларов на различные программы личностного роста, но одна только эта идея позволила им добиться большего, чем 3-годичные курсы и семинары. Попробуйте, это изменит всю вашу жизнь. Начиная с сегодняшнего дня, сделайте это своим ежедневным утренним ритуалом. Подъем, зарядка, духовное чтение и записывание 10 целей. Данный список создаст нужное настроение на весь день. Он активизирует подсознание и сверхсознание. Он активизирует ретикулярную формацию мозга, позволяя замечать те вещи, на которые вы раньше не обращали внимания. Предположим, вы записали: «Я хочу ездить на новом четырехдверном Мерседесе черного цвета с серебристыми вставками и с кожаной обивкой сидений». Начиная с этого момента, вы будете повсюду замечать черные Мерседесы и обнаружите множество различных идей по поводу того, как добыть деньги на такую покупку. Еще один ритуал связан с электронной почтой. Не проверяйте почту с самого утра. Как уже было сказано, это десерт. Не поддавайтесь искушению первым делом с утра сесть к компьютеру. Иногда у людей вырабатывается такая зависимость от электронной почты, что они даже встают по ночам для ее проверки. Они специально не выключают на ночь мобильные телефоны, чтобы те будили их и всех окружающих при поступлении сообщений. Они ничего не хотят пропустить. Почему так происходит? Мы уже говорили о зависимости. Звуковой сигнал при поступлении сообщения сулит что-то новое и неожиданное, словно игровой автомат. Он запускает выработку дофамина в мозге. Это как электрический шок или грозовой разряд в атмосфере. Небольшое количество дофамина играет стимулирующую роль для мозга. Это такой же стимулятор, как кокаин и другие наркотики. Он стряхивает сонливость, пробуждает любопытство, заставляет вскакивать с места и бежать к компьютеру для проверки почты. Если стимуляции недостаточно, человек сам рассылает послания друзьям, чтобы получить ответы. Таким образом, если вы начинаете утро с проверки почты, значит, у вас уже выработалась зависимость от дофамина. Об алкоголиках порой говорят: одной рюмки слишком много, а неограниченное количество в самый раз. Если вы алкоголик, то у вас не получится ограничиться одной рюмкой. Именно поэтому общество «Анонимные алкоголики» назначают свои встречи на 7 часов вечера, самое время для принятия спиртных напитков. Встреча в группе длится 2-3 часа. Участники беседуют друг с другом до тех пор, пока не минуют привычное время выпивки. Потом они расходятся по домам в надежде, что на этот раз все обошлось. Однако стоит только выпить одну рюмку, и человек уже не в силах остановиться до тех пор, пока не лишится сознания. Это известно всем, кто имел дело с алкоголиками. То же самое и с дофамином. Получив с утра первую дозу дофамина, вы не сможете остановиться и будете проверять почту весь день. В среднем взрослый человек в наше время заходит в свою электронную почту 145 раз в день. Среднестатистический студент колледжа посещает свой почтовый ящик и аккаунт в Фейсбуке 18 раз в час. Они нигде не появляются без своих мобильников и все время ходят в наушниках. Они присваивают разным людям различные звуковые сигналы, поэтому точно знают: «О, это звонит Сьюзен» или «Это с работы». Мозг постоянно испытывает стимулирующее воздействие, поэтому не в состоянии на чем-либо сконцентрироваться. Дофамин несовместим с сосредоточенностью. Как уже было сказано, жизненный успех зависит от умения доводить начатое дело до конца. Получив важное задание, надо полностью сконцентрироваться на нем и не отвлекаться вплоть до самого завершения. Если вы хотите быть богатым и успешным, начинайте рабочий день с самого важного дела и не беритесь ни за что другое, пока его не закончите. Если вы приучите себя работать в первой половине дня два раза по 90 минут без перерыва и доводить важные дела до конца, то ваша жизнь изменится к лучшему. Мозг станет более пластичным, в нем сформируются новые нейронные пути. За счет повторения вы приучитесь к новому образу действий и мышления. Огромным прорывом в области неврологии стало обнаружение невероятной пластичности мозга вплоть до 80-90 лет. Если постоянно подпитывать мозг новой информацией, в нем образуются новые нейронные каналы, что ведет к изменениям в мышлении, реакции и действиях. вы сможете изменить свою жизнь за счет приобретения новых привычек. Но если вы первым делом с утра проверяете электронную почту, то у вас возникает зависимость от нее, и вы уже не можете сопротивляться этому искушению. Лучшие специалисты в области тайм-менеджмента провели в Гарварде исследования и утверждают, что карьера многих менеджеров рушится из-за зависимости от электронной почты. В настоящее время с руководителями компаний, входящих в перечень Fortune 500, работают тренеры и советники, которые сидят рядом и буквально останавливают их. «Стойте! Не делайте этого! Уберите руки!» Поначалу подопечные ведут себя как люди, страдающие алкогольной зависимостью. Их руки сами тянутся к телефонам и клавиатуре компьютера, поэтому им необходимы постоянные напоминания. Выключите, закройте, уберите в сторону. Есть отличное правило, сформулированное Томасом Муром, философом и автором книги «Забота о душе». Оно состоит в том, чтобы отключить всевозможные устройства. Выключите телевизор, выключите компьютер, выключите iPhone, выключите все и создайте тишину. Тим Феррис написал одну из лучших книг, которые мне доводилось читать. Называется она «Как работать по 4 часа в неделю». В самом начале своей карьеры автор работал 14 часов в день, 7 дней в неделю. Он постоянно проверял свою почту и отвечал на письма. В настоящее время он проверяет почту лишь один раз в неделю. При этом его доходы утроились. Каждый год Тим на 3-4 месяца уезжает отдохнуть. Он путешествует по миру, получает новые знания и изучает иностранные языки. Перейдя на проверку почты раз в неделю, он стал зарабатывать столько денег, сколько не зарабатывал никогда прежде. Тим нанял виртуальную секретаршу, которая находится на Филиппинах. Вся почта поступает к ней. Для нее составлен список самых часто встречающихся вопросов, и если такой вопрос содержится в письме, она отправляет заранее заготовленный ответ. Если возникает какая-то срочная проблема, секретарша находит его, где бы он ни был в данный момент. Тим утверждает, что со временем таких срочных вопросов, с которыми секретарша не может справиться самостоятельно, становится все меньше и меньше. Они появляются примерно раз в неделю. Заглядывая в свою электронную почту лишь раз в неделю, Тим сейчас зарабатывает больше, чем когда-либо раньше. Задумайтесь над этим. Люди говорят: «Я не могу себе такого позволить. Знаете, завтра я улетаю из Лос-Анджелеса во Франкфурт. Я буду находиться в самолете 15 часов. Все это время я не смогу проверять свою почту. И что? Земля от этого не перестанет вращаться. Ничего не случится. Все будет прекрасно. По утрам съедайте питательный завтрак. Есть прекрасная поговорка: «Хорошее начало — уже полдела». Еще мама говорила вам, что завтрак — главная еда за день, поскольку все, что вы съедаете утром, снабжает вас энергией для жизни. В противном случае вы уподобляетесь водителю, который отправляется в поездку с пустым баком. Когда вы просыпаетесь утром, ваш бак пуст, а содержание глюкозы в крови низко. Вам надо заправиться, и от того, что вы зальете в свой бак, во многом зависит то, каким будет ваш день. Несколько лет назад Барри Сирс написал книгу «Зональная диета». Она стала одной из самых знаковых книг по проблеме питания. В ней говорилось, что любая еда представляет собой химические соединения, а любая химия имеет побочные эффекты. Кока-кола и Red Bull, тосты и бекон – все это вызывает побочные эффекты. Поэтому надо употреблять в пищу максимально сбалансированные продукты, снабжающие вас энергией на длительный период, то есть белки. Утром лучше съесть яйцо, чем тост или булочку. Одно из правил успеха заключается в том, чтобы устранить из рациона три белых яда – сахар, муку и соль. Каждый американец потребляет в среднем 10-15 килограммов соли в год, хотя в этом нет необходимости, так как соль содержится даже в конфетах и сладких газированных напитках. Кстати, банка Кока-Колы содержит 12 столовых ложек сахара. Распространившаяся эпидемия ожирения во многом объясняется тем, что люди пьют газировку огромными стаканами, а в каждом таком стакане содержится почти чашка сахара. Разумеется, он откладывается в организме. В результате 36% населения Америки страдает ожирением. Мы самая толстая нация в мире. В Гарварде даже родилось латинское обозначение «porcus americanus» — «свинья американская». Когда я приезжаю в Европу и начинаю рассказывать слушателям о здоровом питании, то замечаю, что в аудитории нет толстых людей. Поэтому приходится говорить, возможно, я понапрасно трачу ваше время. Вам все это не обязательно слушать. Перейдите на продукты с высоким содержанием белков, яйца и сложных углеводов, фрукты и овощи. Полученной энергии вам хватит на 5 часов. В обед съешьте салат и что-нибудь из белковых продуктов. Не комбинируйте салат с углеводами. Никакого хлеба, пасты, пирожных, сладкой шипучки. К салату возьмите рыбу, стейк, цыпленка или, если вы вегетарианец, тофу. Это обеспечит вас энергией еще на 5 часов и не нагонит сон после обеда. После обеда у людей обычно наблюдается спад активности. В южных странах устраивают сиесту и спят 2 часа, потому что за обедом съедают огромное количество пасты, бобов, лепешек. Но если за завтраком вы ели только белки и сложные углеводы, то есть фрукты и овощи, и хорошо подзарядились энергией в обед, то ваш мозг будет работать с полной нагрузкой в течение всего дня. Если вы заведете себе такую привычку, то сможете выполнять вдвое больше работы, чем человек, который приходит с обеда в полусонном состоянии, потому что наелся тяжелой пищи. Его мозг работает в половину своей мощности или выдает неправильные решения. В последнее время многие компании оборудуют спальные места, чтобы сотрудники, возвращающиеся с обеда, могли вздремнуть, потому что от них все равно нет никакого толку. Они слишком утомлены. До сих пор речь шла о диете с низким содержанием простых углеводов. Барри Сирс пришел к выводу, что если смешивать белки и продукты, содержащие углеводы, например, хлеб, кондитерские изделия, пасту, рис и даже картофель, то создается ситуация, когда углеводам для переваривания требуется щелочная среда, а белкам — кислотная. Итак, предположим, что в вашем обеде присутствуют как белки, так и углеводы, и для их расщепления организм начинает вырабатывать и щелочь, и кислоту. Чему нас учили в школе на уроках химии? Кислоты и щелочи взаимно нейтрализуют друг друга. В результате пищеварительный процесс останавливается. Организм переходит в аварийный режим и направляет в район желудка больше крови, чтобы обеспечить переваривание пищи. Следствием становится отрыжка, газообразование в желудке и отток крови от основных мышц ног и туловища, а также от мозга. Возникает состояние сонливости и замедление мыслительных процессов. Не зря говорят, что нельзя плавать, если после приема пищи прошло меньше часа. Пищеварительный процесс вызывает отток крови от мышц, что может вызвать судороги. От этого можно утонуть. Поэтому приучите себя потреблять в пищу больше белков, свежих фруктов и овощей, и вам хватит энергии на целый день. Пусть это станет вашей привычкой. Далее, во время работы обращайте больше внимания на свои сильные стороны и делегируйте дела, в которых чувствуете слабость. Ранее мы уже говорили о большой тройке. Напомню, что в соответствии с этой концепцией существует 3 дела, на которые приходится 90% всей создаваемой вами ценности. Одной из главных предпосылок успеха является сосредоточение на большой тройке. На протяжении 7 лет я работал более чем с 1000 предпринимателей. Каждые 3 месяца я уделял каждому из них целый день для близкого личного общения. С некоторыми такое сотрудничество длилось по 2-3 года, Я обучал их своей программе в полной уверенности в том, что они смогут удвоить свои доходы и никогда не потребуют вернуть им деньги за консультации. Мы беседовали с ними о 10 целях, о большой тройке. Я помогал им притворить все эти концепции в жизнь. Как-то раз в их числе оказался руководитель высшего звена одной из компаний. Его я тоже обучал постановке целей и сосредоточению на трех главных делах. Программа консультации была рассчитана на полный день, но уже в 14:00 он поднялся, взял свой портфель и направился к выходу из кабинета. Я догнал его и спросил: «Том, куда вы?» «Я уже все понял. Но я даю гарантию на эффективность этой программы». «Мне не требуется гарантия», — ответил он. «Я уже получил от вас все, за что заплатил. Две главные концепции. Во-первых, оформление своих целей в письменном виде и ежедневная работа по их реализации. А во-вторых, сосредоточение на трех главных делах. Этого мне хватит, чтобы к концу месяца удвоить доход. Больше мне ничего не нужно». Так и произошло. Его доход увеличился в 3, а потом и в 4 раза. Через несколько лет он стал миллионером и досрочно отошел от дел. А все дело лишь в постановке ясных целей, определении приоритетов и концентрации на главных делах. Поэтому, приходя на работу, сфокусируйтесь на большой тройке и хорошенько разберитесь, в чем заключаются ваши сильные и слабые стороны. У действительно хороших работников сильных сторон больше, чем слабых. Поэтому одна из ваших главных задач состоит в том, чтобы совершенствовать свои навыки в выполнении дел из большой тройки. Вообще-то относительно большой тройки существуют 3 правила. Во-первых, не беритесь сразу за несколько дел и полностью откажитесь от второстепенных. Вы никогда не сможете обеспечить полный контроль над своей жизнью, пока не перестанете отвлекаться на мелочи. Мы уже говорили о задачах типа А и типа Б. Прекратите заниматься задачами из категории Б. Во-вторых, большой тройке надо посвящать как можно больше времени. В идеале нужно заниматься ею весь день, больше ни на что не отвлекаясь, пока не исчерпаете все свои возможности, чего, скорее всего, никогда не произойдет. В-третьих, одна из важнейших предпосылок успеха состоит в том, чтобы постоянно совершенствоваться в выполнении 3 своих главных дел. Совершенствование навыков, как ничто другое, помогает экономить время. Я работал с людьми в сфере торговли, менеджмента, лидерства, маркетинга. Я помогал им в определении 3 главных задач, а затем в разработке программы совершенствования своих умений в решении каждой из них. В последующие пару лет они увеличивали свой доход в 10 и даже 20 раз за счет того, что стремились к совершенству в выполнении своих главных дел. Ведь для того, чтобы прийти к экстраординарным достижениям, надо всего лишь приобрести дополнительные знания и умения. Примите решение войти в 10% лучших специалистов в этих 3 делах. И идите на любые жертвы, не жалея ни времени, ни сил, чтобы этого добиться. Кстати, доктор Андерс Эриксон из Флоридского университета потратил 25 лет на изучение качественной, или, как он сам говорит, элитной работы. На его труды сейчас многие ссылаются. В соответствии с теорией доктора Эриксона, для достижения элитного уровня качества работы необходимо не менее 7000 часов. Однако последующие исследования показывают, что если у вас есть талант или природные способности к какой-либо деятельности, то войти в 5 или 10% лучших работников можно гораздо быстрее. Исследователи решили изучить уровень доходов и социоэкономической мобильности, которой занимался Эдвард Банфилд в Гарвардском университете. Они задались вопросом, почему одни люди зарабатывают намного больше, чем другие, и обратили внимание на руководителей компаний, входящих в перечень Fortune 500. В прошлом году их средний заработок составил 10,3 миллиона долларов в год. Таким образом, доходы руководителей в 301 раз превышают средний заработок остальных работников компаний. Но в начале карьеры все находились на одной стартовой черте. Правда, после старта, как это бывает в марафоне, со временем кто-то вырвался вперед. Основная масса, 80% или чуть больше, составила среднюю группу, а незначительная часть отстала. Это низший класс. По каким-то причинам они просто не поспевают за остальными. Затем ученые присмотрелись к лидирующей группе. Правило 80 на 20 остается незыблемым. Люди, входящие в верхние 20%, зарабатывают больше, чем нижние 80. И среди них тоже есть 20% элиты, что составляет 4%. Они зарабатывают в среднем в 32 раза больше, чем остальные 80%. А теперь взглянем на 20% от 20%, входящих в 20% из формулы 80 на 20, то есть на самые верхние 0,4%. Их доходы более чем в 50 раз превышают уровень нижних 80%. А ведь начинали все примерно с одной отметки. Каким же образом им удалось этого добиться? После тщательного изучения их работы в различных компаниях была выявлена ключевая стратегия. Она одна заслуживает особой программы. К моменту поступления на первую в своей жизни работу этим людям было примерно по 20 лет. За плечами у них был хороший или не очень хороший колледж, а иногда и вообще ничего. Первым делом они направлялись к своему начальнику и говорили: «Я действительно хочу приносить пользу. Что мне нужно усвоить, чтобы вносить максимальный вклад в дела компании?» Начальник обычно называл 1-2 сферы деятельности, где они могли бы стать ценными работниками при условии совершенствования отдельных навыков. И они бросали все силы на усвоение какого-то ключевого знания или умения, записывали его в качестве своей цели и говорили: «Такого-то числа я в совершенстве владею этим умением». Они составляли перечень всего, что может понадобиться для его усвоения, в том числе книг, которые надо прочесть, и курсов, которые надо посетить. Они брали на работе отпуск за свой счет, если это требовалось, чтобы пройти 2- или 3-дневный курс обучения у специалиста. Слушали обучающие аудиопрограммы в машине, на работе и на прогулке. Изучали лучшие ролики по нужной им теме на YouTube. Некоторые каждое утро смотрели записи выступлений на конференциях TED. Сейчас выпускаются целые серии таких выступлений по различной тематике, и их тоже можно увидеть на YouTube. В этих 20-минутных роликах эксперты делятся своими лучшими идеями по самым важным направлениям деятельности. Они изучали какой-то аспект до тех пор, пока кто-то не говорил: «Знаешь, ты действительно профессионально в этом разбираешься». Для них это было сигналом к тому, что пора переходить к следующей теме, над которой они тоже работали, пока не достигали совершенства. Сколько часов на это было потрачено? Было установлено, что в среднем достаточно посвящать такой работе по 2 часа вечером 5 дней в неделю. Я поступал так же. Тогда я еще не понимал, что исследования подтвердят правильность данной методики, но, несмотря на свою молодость и холостяцкий статус, я не ходил по барам. Я шел домой и учился, читал, делал пометки. Дело в том, что я люблю учиться. Пару недель назад я, выступая в Софии, задал аудитории вопрос: «Извините, я впервые в Болгарии. Сколько у вас тут часов в неделе?» Слушатели расхохотались, а я продолжил: «Ваша неделя состоит из 168 часов. Готовы ли вы выкроить 10 из них, чтобы в итоге стать самым высокооплачиваемым и успешным специалистом в своей отрасли? Если да, то я вам это практически гарантирую». Все 500 руководителей компаний применяли эту же стратегию. Они последовательно осваивали один навык за другим, независимо от того, сколько времени им для этого требовалось. Месяц, 3 месяца, год или даже больше. Они фокусировали на нем все свои усилия. Читали, учились, беседовали, пользовались советами окружающих. И так до тех пор, пока нужное умение не было освоено. Альберт Эйнштейн говорил: «Эффект накопления представляет собой самую мощную силу во Вселенной». Речь идет об экспоненциальном росте, когда проценты начисляются на проценты и так далее. Но то же самое можно сказать и о знаниях. Если вы овладели одним умением, а затем другим, то это дает возможность поднять уровень владения первым умением и создает больше возможностей для его применения. А освоив третье умение, вы подкрепляете первые два. Если представить себе перевернутую пирамиду, то вы начинаете с ее нижней остроконечной части и движетесь вверх, все время расширяя свои знания и умения. Поступая так, вы вскоре будете зарабатывать в 10, 20, 50 раз больше среднего уровня. На это способен каждый, если начнет прямо сейчас. Каждый может сказать: «Начиная с сегодняшнего дня, я буду ежедневно уделять по 2 часа усвоению новых знаний». Для начала можете прослушивать обучающие аудиопрограммы по пути на работу. Вы также можете читать каждое утро перед выходом из дома по 30-60 минут или смотреть на YouTube записи конференции TED. Смотрите познавательные документальные фильмы и читайте что-нибудь по вечерам. Сделайте это своим ритуалом. Уделяйте учебе по 2 часа в день, 5 дней в неделю. Я практически гарантирую вам, что благодаря этому вы станете одним из самых успешных людей своего поколения. Дэн. А заключительный ритуал? Брайан. Финальный ритуал заключается в осознании того, что счастье не в вещах. Оно не в деньгах, не в машинах и не в яхтах. Оно не в почестях и не в наградах, потому что аплодисменты когда-то заканчиваются и аудитория пустеет, а вы остаетесь в одиночестве. На моих семинарах порой присутствует по 5000 человек, которые устраивают мне овации, но через некоторое время расходятся. И я стою один в огромном зале. Вся публика уже забыла обо мне и думает про обед. Даже достижения приносят лишь временную радость. Источником 80% счастья в жизни являются наши взаимоотношения с окружающими. Радость идет от общения с ними, от бесед и совместной деятельности, от того, что мы вместе смеемся и участвуем в жизни друг друга, помогаем детям расти, слышим их смех, помогаем в делах мужу или жене. Поэтому, находясь в семье, уделяйте ей все время без остатка. Надо полностью посвящать рабочее время работе, а приходя домой, не отстраняться от семьи. Общайтесь лицом к лицу, от сердца к сердцу, соприкасайтесь головами и коленями. Вы должны не просто присутствовать, вы должны быть неотъемлемой частью семьи. Разговаривая с кем-то из членов семьи, вы всецело принадлежите только ему. Для этого надо смотреть в глаза друг другу, а не перекрикиваться из комнаты в кухню, пока жена готовит еду, а вы смотрите телевизор. Только общение лицом к лицу может считаться полноценным. Самое главное — это задавать вопросы, а не разглагольствовать о том, что вы сами делали в течение дня. Спрашивайте, чем они занимались и что произошло в их жизни, а затем внимательно выслушивайте ответы. Это высшая форма общения. Находите время выслушать, задавайте вопросы и проявляйте терпение. Единственный способ повысить качество отношений состоит в том, чтобы вкладывать в них больше времени и общаться лицом к лицу, от сердца к сердцу. Выключите телевизор. Раньше мы с вами говорили о семейных ужинах. Много лет назад, еще до рождения моего первого ребенка, в Гарварде было проведено исследование на эту тему. Ученые выяснили, что характер ребенка во многом формируется в ходе бесед за семейным обеденным столом. Это важнейший фактор, который определяет, каким станет ребенок в зрелом возрасте. Прочитав это, я всегда настаивал на том, чтобы дети сидели вместе с нами за ужином. Даже будучи маленькими, они участвовали в семейных ужинах всякий раз, когда я был дома. Если же я был в отъезде, они ужинали вместе с женой и беседовали с ней о том, что приключилось с ними за день. Никогда не допускайте, чтобы телевизор мешал вашему семейному общению, потому что человек имеет обыкновение обращать свой взгляд на самый сильный раздражитель, а в этой роли всегда выступает телевизор. Выключите его. Как только рядом с вами появляется кто-то из членов семьи, сразу же выключайте все, что может вас отвлечь. Откладывайте в сторону свое чтение и концентрируйте все внимание на том, с кем беседуете, как будто вы его больше никогда не увидите. Гэри Смолли был великим учителем. Читая проповеди, он впервые сумел успешно продать через телевидение главный товар — человеческое общение. Как-то он рассказал историю. Представьте, что вы идете по улице и замечаете, что навстречу вам движется одноклассник, с которым вы не виделись 10 или 20 лет. В голове сразу всплывает все, что связывало вас с ним в школе. Он был вашим приятелем. Вы вместе ходили на свидания и вечеринки. Он подходит ближе и замечает вас. «Вот тяна! Какая встреча!» Вы обнимаетесь, и начинаются расспросы. «Ну, как ты? Где бывал? Чем занимаешься, как жизнь? Работаешь? Где живешь?» С удовольствием пообщавшись, вы договариваетесь как-нибудь встретиться. Расставшись, вы думаете, как здорово, что мы увиделись. С вашего лица не сходит улыбка. А потом вы приходите домой и первым делом спрашиваете, что у нас на ужин и где пульт от телевизора. На что хотел обратить наше внимание Гэри Смолли. Вот человек, с которым вы не виделись 20 лет, и, может быть, никогда больше не увидитесь. Но вы общаетесь с ним как с самым главным человеком в мире, а ведь, по сути, самые главные люди — это те, что ждут вас дома. Поэтому, придя домой, посмотрите на них и скажите, как хорошо, что вы здесь. Улыбнитесь, обнимите их, дайте почувствовать свою радость. Скажите, как вы их любите и как счастливы их видеть. Я понял это 30 лет назад, когда у меня родился первый ребенок, и с тех пор веду себя в семье только так. А после того, как мои дети поженились, я точно так же общаюсь и с их супругами. Я обнимаюсь с ними, улыбаюсь и демонстрирую свою радость от встречи. Когда у меня появились внуки, их у меня 5, то каждый раз, когда они приходят в гости, я бросаю все свои дела и говорю: «Боже, кто это к нам пришел?» Казалось бы, мелочь, но если вы каждый раз будете показывать, как рады видеть кого-то из членов семьи, то проживете самую чудесную жизнь, какую только можно себе представить. И все остальное у вас тоже сложится наилучшим образом. Дэн. Замечательный рецепт полноценной жизни. Брайан. Мы с вами проделали длинный путь. Вы вложили в эту программу больше ценных мыслей, чем иные умудряются разместить в 10 программах. А теперь попробуйте подвести итог всему, о чем мы говорили в этом разделе, и дайте слушателям напутствие на их пути к успеху, счастью и достижениям. Брайан. Обычно я заканчиваю семинары, сообщая слушателям несколько секретов успеха в 21 веке. Один заключается в том, что ваша жизнь станет лучше только при условии, что вы сами станете лучше. А в этом плане совершенству нет предела. Ограничивать вас может только воображение. А поскольку оно не имеет границ, то вы можете становиться все лучше и лучше на протяжении всей жизни. Все книги, статьи и данные современных психологических исследований говорят о том, что один из лучших мотивирующих факторов — это осознание своего роста и развития. Люди охотнее устраиваются на работу в компании, где, по их мнению, смогут достичь большего и сделать карьеру. Их мотивация — это ощущение собственного прогресса в ходе усвоения новых знаний и умений. Они готовы работать и за меньшие деньги, потому что испытывают радость, каждый день ощущая себя победителями. Осваивая что-то новое и применяя это в работе, они одерживают очередную победу. Именно поэтому так важна непрерывная учеба. Второй секрет состоит в следующем. Не имеет значения, откуда вы пришли. По-настоящему важно лишь то, куда вы движетесь. Истоками практически всех несчастий в мире являются люди, думающие и говорящие только о прошлых событиях, которые их чем-то разозлили, огорчили или расстроили. Никогда не переживайте по поводу того, что вы не в силах изменить. Прошлое вам не подвластно. Вы можете только извлечь из него уроки, взять на себя максимум ответственности и продолжить движение вперед. Присмотревшись к лидерам, этим 10 лучшим процентам нашего общества, вы обнаружите, что они ориентированы исключительно на будущее. О нем они думают большую часть времени, а человек становится тем, о чем он думает. Мысли лидеров сосредоточены на будущем. Они думают о том, в каком направлении идти. Лидеры думают о том, чего хотят и как этого добиться. Они думают о своих целях. Одна только мысль о том, кем вы хотите стать и что собираетесь делать или иметь, доставляет радость. Она придает энергии, пробуждает творческое начало, повышает вашу привлекательность в глазах окружающих и способствует выработке эндорфинов в мозге. Все это просто замечательно. Третий секрет гласит: вы способны освоить все, что вам требуется для достижения поставленных целей. Впервые я познакомился с этим принципом в возрасте 23 лет, когда жил в нищете, обитал в ночлежках, ходил в дырявой обуви. У меня не было ни денег, ни будущего, ни образования, ни опыта. Но этот принцип навсегда изменил мою жизнь. Я смог научиться всему, что мне понадобится. С тех пор я просто помешан на учебе. Чем больше я учусь, тем больше способен усвоить и тем умнее становлюсь, потому что при этом активизируются клетки мозга. Приходя в активное состояние, они вступают в контакт друг с другом, образовывая прочные связи. Чем больше нервных клеток вы задействуете в ходе обучения, тем лучше работает ваш мозг, и вы становитесь все умнее и умнее. Обычно между вами сегодняшним и тем человеком, которым вы хотите стать, стоит необходимость развития новых умений. Иногда я задаю своим слушателям вопрос: если бы можно было взмахнуть волшебной палочкой и мгновенно добиться абсолютного совершенства в каком-то одном деле, которое поможет вам удвоить свои доходы, то какое дело вы бы выбрали? Я прошу их записать свои ответы и обсудить их. В ходе обсуждения в аудитории становится шумно. Все смеются и разговаривают, Возвращаясь затем к теме беседы, я говорю: позвольте подчеркнуть два момента. Во-первых, любой навык можно освоить. Каким бы ни было умение, которое, по вашему мнению, даст вам возможность удвоить доходы, вы можете его освоить. Любой человек, который сегодня пользуется этим умением, когда-то не владел им. Во-вторых, вы поняли, что для богатства вам не хватает, возможно, всего одного умения, и теперь вы знаете какого. Сделайте его своей целью. Составьте план, наметьте мероприятие, совершите первый шаг. И каждый день предпринимайте какие-то усилия в этом направлении. Если вы твердо решили, то ничто не сможет остановить вас на пути к цели. Дэн: Брайан, я узнал от вас очень много нового. Мне хотелось бы призвать всех: не ограничивайтесь тем, что прослушаете эту книгу всего один раз. Постоянно прослушивайте ее. Повторение — мать учения. Желаю вам больших успехов!